То есть боевой флот и снаряжение для целой армии можно оставить себе? Продолжаю уточнять, дело-то непростое, вдруг послужу причиной международного скандала. Постой, ты что, уже разгромил испанский конвой? Дошло до сонного Модеста Андреевича. Да, герцог Эскалона капитулировал, а остатки боевого флота и транспорты находятся под контролем призовых команд, вот думаем, куда их везти: в Испанию, или, скажем, в Гибралтар или Марокко на нашу базу. Довольно улыбаюсь, явно поддел всеведущего силовика. Отчет графа Эссена мне на стол, немедленно, рыкнул барон Корф, это скорее всего не мне, а своему адъютанту, а потом тут же выдал: встаньте в дрейф, можете сослаться на вынужденный ремонт и прочие мероприятия с трофеями, а мы тут покумекаем, как быть. Надеюсь, в Мадриде еще не в курсе случившегося, мы ни с кем не связывались, однако мятежники, возможно, послали весточку на родину. Пожимаю плечами, до капитуляции такое вполне могло случиться. Думаю, греметь о своем поражении никто не стал, а слухам никто не поверит, по крайней мере сутки у нас точно есть, так что пока никуда не двигайтесь, принял решение барон Корф и стремительно отключился. Ваше Величество, срочные новости из Испании, барон Корф немедленно набрал сюзерена. Наш пострел везде поспел, тут же угадал Петр Иванович. Конвой разгромлен, генерал Альвари капитулировал. Граф Эссен отчитался о богатых трофеях: 2 крейсера, 5 эсминцев, столько же фрегатов, 10 больших десантных кораблей, корветы, боты и куча транспорта. Отдельно стоит отметить бронетехнику, артиллерию и прочие снаряжения, которых по предварительным оценкам достаточно для развертывания как минимум 5 дивизий. Модест Андреевич выделил главное, сократив десяток страниц отчета до короткого доклада. Тем не менее перечень все равно выглядел весьма внушительно. Насколько помню, Михаил имел в подчинении всего 1 рейдерскую эскадру, вымпелов 10 не больше, ответил самодержец, и как он учинил такую викторию. Только чудом, там даже бывалые офицеры не поймут произошедшего, по большому счету активно работали всего 6 сапсонов, использовали специальные боеприпасы на базе устаревших фугасных бомб, лично модифицированных Михаилом. Боезаряды сработали в аномалии и вызвали что-то вроде магического шторма. По итогу испанцы не только понесли огромные потери, но и были напуганы до такой степени, что сдались, не ожидая повторной атаки. Глава СИП сам не верил в подобное чудо, но с фактами не поспоришь. Заматерел Рюрикович, легендарная удача и сила рода дают знать, прокомментировал Романов, что тут сказать, требуется форсировать планы по освоению колонии в новом свете. Удержать перешейк будет совсем непросто. Михаил обратился с вопросом о трофеях, стоит ли их везти в испанские порты или заведомо разместить на российских военно-морских базах в Марокко или Гибралтаре. Барон Корф воспользовался случаем и переадресовал проблему подопечного: трофеи нужные, в новом свете они будут весьма кстати. Хотя королева Изабелла и обещала нам многое, будучи в тяжелом положении, но сейчас найдутся те, кто скажет, что мы желаем нагреть руки на чужой беде, задумался Романов. С другой стороны, если пригнать корабли в испанские гавани, то диванные патриоты начнут вести речи о восстановлении королевского флота, возврате похищенных ценностей, а учитывая предназначенные графу Соколову земли в новом свете, многие посчитают долю русских слишком великой. Так Михаил и сделал больше всех, бунт подавлен им едва ли не в одиночку, не удержался Модест Андреевич. Это так, но придворные лизоблюды сделают все, чтобы преуменьшить подвиги чужака и отодвинуть его подальше от трона, ответил император. Тут надо сделать хитрее, чтобы и оружие за Михаилом сохранить, и лишнего повода для недовольства не дать. Пожалуй, пора подключить светлейшего князя. Ваше Величество, чем могу служить? Вскоре к конференции присоединили главу дипломатического ведомства. Андрей Васильевич, у нас следующая ситуация. Граф Соколов при помощи русской эскадры разгромил испанских мятежников, захватил богатые трофеи, которые нам понадобятся в новом свете. Как ему поступить? Привести корабли к королеве Изабелле, ожидая ее милости, или сразу угнать трофеи на одну из наших баз? Самодержец ввел министра в курс дела. У нас есть публичное заявление главы Трастамаров, герою достанутся все трофеи, но блеск золота затмевал глаза многих. После недолгих раздумий ответил канцлер: предлагаю затеять маневр, давайте подадим все как тайную операцию, пусть флот нырнет в аномалию и продолжит путь через Атлантику, а пленных пока спрячем в Сахаре. Скорее всего, новости о разгроме эскадры уже просочились в Испанию, У мятежников было время до капитуляции, барон Корф, как профессионал, не мог начинать оперативную игру со столь слабыми картами. А мы и не будем пытаться тайно проникнуть в новый свет, просто воспользовавшись поводом, выведем трофейные корабли и снаряжение из юрисдикции испанской короны. Хитроумный дипломат нашел на самом деле интересное решение. Теперь военная добыча становилась не яблоком раздора, а чуть ли не благородным инструментом собирателя земель испанских. Изящно, оценил Модест Андреевич. К тому же, если напустить туману, попытаться неуклюже скрыть операцию по переброске сил в новый свет, то многие поверят в реальность происходящего. Можно пустить слух о том, что генерал Альвари ради индульгенции решил сыграть на стороне королевы Изабеллы и под прикрытием выдвинул войска лоялистов в колонии, предложил князь Лопухин, развивая свою идею. Чем больше версий вбросим, тем труднее будет понять наши истинные цели, согласился глава силового ведомства. Отлично, так и сделаем, надо усилить эскадру графа из Сена и перетащить полки Михаила на транспорт, чтобы они не попали прямо в алчные руки адмирала Уртаде Демидаса, одобрил Романов, а там на месте станем действовать по ситуации, возможно, временно займем один из островов, параллельно и экспедиционный корпус снарядим. Думаю, лайми просто не успеют отреагировать, маневр получится неожиданным и стремительным, поддакнул светлейший князь. Ко всему получится обеспечить наивысочайшую секретность, операция спонтанная, Ми-6 не найдут ни одного следа подготовки столь масштабной акции, так как никакой подготовки и не было. Барон Корф по ходу дела оценил плюсы новой авантюры. Необходимо подключить князя Трубецкого и графа Чернышова, пусть не мешкая соберут силы для освоения новых земель, распорядился самодержец, требуется действовать быстро, решительно, следует избежать бумажной волокиты и формальных решений. Модест Андреевич, даю вам полный карт-бланш, снимайте полки с боевого дежурства, выдергивайте эскадры прямо с рейдов, мобилизуйте технику, строителей и прочее, главное сейчас зацепиться, чтобы потом врагу стало дороже сковырнуть нас с укрепленных позиций. Есть. По-военному отрапортовал глава СИП. Андрей Васильевич, вам тоже предстоит огромная работа, необходимо, чтобы у членов Лиги Наций не возникло ни одного сомнения касательно законности нашего присутствия в новом свете, все бумаги, военные, торговые и экономические соглашения должны быть урегулированы в соответствии с международным правом и кодексом кланов. Петр Иванович поставил задачу главе дипломатического ведомства. Задачей уже занимаются, однако учитывая скорость развития событий, мы утроим усилий на данном направлении, кивнул князь Лопухин. Этот период многие называли золотым веком Российской империи, у руля подобралась относительно молодая команда, которая совместно принимала быстрые и в то же время продуманные, профессиональные решения, приносящие огромную пользу державе. Вот и сейчас троица мгновенно отреагировала на неожиданную победу Михаила Соколова и стала стремительно развивать успех. Многие посчитали бы план слишком рискованным, однако Романов увидел большой потенциал и смело вложил в стратегическую идею финансовые средства, людей и оружие. Создание целого укрепрайона на другой стороне земного шара, который должен прикрыть область, сравнимую с немаленьким европейским государством, это невероятно амбициозная задача, тем не менее самодержец практически не колебался. Помимо армии и флота в операции задействовали множество гражданских компаний, которые занимались вопросами логистики, строительства, материально-технического снабжения, медицины, энергетики. Пришлось быстро решать целый пласт военных, политических и экономических проблем, но самая главная битва была еще впереди. Лайми просто так не отдадут канал, обеспечивающий почти все перевозки между восточным и западным побережьями британских колоний в новом свете. Глава 23. В море. Адмирал Мендеса нервно мерил шагами свой роскошный кабинет, апартаменты с балконом, гостиной, столовой, спальней и двумя ваннами построили прямо на палубе авианосца. Старый морской волк отказался от резиденции губернатора испанских колоний в новом свете, предпочитая тесным стенам океанский простор и свежий бриз. А может, виной тому чувство безопасности, которое дарил мощный боевой корабль, верная команда и 40 современных истребителей, пилоты которых готовы в любой момент порвать врага. Поначалу Уртаде де Мендоса хотел отправить свой флагман для вывоза армии Пройдохи Альвари из Европы, однако выбранный через аномалии путь сводил на нет все преимущества палубной авиации, поэтому лидер флота остался на Карибах. Да и самому адмиралу так было спокойнее, ведь родная эскадра, Преданные моряки и дюжие десантники выручат в любой ситуации. И без того пришлось отправить через Атлантику огромное количество боевых судов, тем самым значительно уменьшив собственные силы, которые с трудом удерживали в повиновении раскинутые по материку колонии. Пушки, ракеты и бравые десантники до поры удерживали туземцев, благо 80% населения проживали на побережье, но для полного контроля адмиралу не хватало грамотного полководца и, надо отдать должное, герцог Искалана мог решить задачу окончательного покорения богатых земель южного континента. Хотя площади тут огромные, однако аномалии, странные, непроходимые джунгли и зловонные болота покрывали большую часть территории, люди селились в этом диком краю небольшими анклавами, которые, собственно, и стали заморскими владениями Трастамаров. Пусть климат, флора и фауна не самые дружелюбные, а между поселениями огромные неосвоенные пространства, однако богатые месторождения полезных ископаемых, ценные породы древесины, рыба и многое другое делали эти места лакомым кусочком для многих развитых государств. Ко всему в глубинах джунглей скрывались нетронутыми объекты древних, сравнимые с теми, что прятались в девственных лесах Конго. 9 из 10 экспедиций, отправленных вглубь сельвы, не возвращались домой, однако удачливые и умелые приносили столько артефактов, что могли до конца дней жить в невероятной роскоши. При таких делах неудивительно главенствующее положение флота в испанских колониях, сообщение тут осуществлялось преимущественно морем, а попасть с западного побережья на восточное можно было только по Панамскому каналу или обогнув материк, дороги по суше пока соединяли лишь некоторые расположенные недалеко друг от друга области. С другой стороны, за несколько сотен лет конкистадоры сумели продвинуться вглубь и вширь, фактории в джунглях, рудники, без контроля над этими землями невозможно стать полновластным хозяином Новой Испании, поэтому адмирал Мендоса с нетерпением ждал своего старого недруга генерала Альваре. «Есть новости от контр-адмирала Элроса», — уточнил Уртаде де Мендоса. «Пока тишина, в последний раз конвой отчитался при вхождении в область аномалий, скорее всего теперь связи не будет до самых Фолклендских островов», — ответил адъютант. «Там есть британский ретранслятор, через который можно передать весточку, правда все новости естественно станут известны агентам Ми-6. Не думаю, что маршрут конвоя долго останется секретом, знающие люди сложат 2 плюс 2 и поймут, куда бежал генерал Альваре», кивнул адмирал, «тем более мы уже начали вести переговоры с правящими домами европейских держав, и в первую очередь с представителями винчестеров. Если учесть, что наши корабли идут в аномалии в 2 раза медленнее, чем в обычном рейде, к тому же тихоходный транспорт тормозит конвой, то первую весточку получим через сутки-двое», посчитал расторопный помощник, предвосхищая вопрос патрона. Дзинь-дзинь-дзинь, неспешный разговор прервала резкая трель звонка. «Мой господин, на связи форин-офис», адъютант замер в ожидании приказа хозяина кабинета, «это виконт Малгриев, директор департамента по делам Нового Света». «Соедини», недовольно буркнул адмирал, он на дух не переносил британцев, но ситуация вынудила его кланяться наглым лайме. «Адмирал, добрый день, у меня для вас не очень приятные новости», дипломат сходу перешел к делу, «за это многие и не любили жителей Туманного Альбиона, не умеющих проявить должное терпение и такт». «Слушаю», сухо бросил Уртаде де Мендоса, нутром предчувствуя беду. «Есть мнение, что ваш конвой разгромлен или, что еще хуже, добровольно перешел на сторону Трастамаров», ошарашил британец. «По нашим сведениям боевые корабли и транспорты успешно прошли опасный участок пути и идут к нам вдоль границы аномалии», не поверил адмирал Мендоса и добавил, «достоверные сведения о конвое будут получены лишь, когда авангард выйдет к Фолклендским островам. Ваши данные устарели, у нас появилась миссия на острове Неприступный, мимо нее не пройти, да и такой крупный конвой трудно пропустить. Однако контр-адмирал Элроса должен был появиться там еще пару дней назад», парировал служащий форин-офиса и добавил, «к тому же Ми-6 получила информацию сразу из нескольких источников, рыбаки из Намибии спасли моряков с затонувшего транспорта, родственники некоторых мятежников получили прощальные звонки и прочее, можно с высокой долей вероятности утверждать, что конвой к вам не придет. Так это предательство или военная победа», сразу поверил адмирал, «не зря плохое предчувствие беспокоило все эти дни. Тут мы пока в неведении, но по сведениям разведки Рейл-Нави в акватории в момент прохождения конвоя не было флота, способного нанести поражение вашей эскадре», развел руками виконт Малгриев, Возможно, на сторону Изабеллы Испанской переметнулась лишь какая-то часть, остальные оказали сопротивление и были утоплены. «Понятно», — произнес потерянный Уртаде де Мендоса, адмирал не знал, что делать дальше. Совсем недавно глава флота крепко стоял на ногах и не без оснований надеялся отстоять хотя бы часть колоний. Потом с возвращением королевы Изабеллы ему подвернулся вариант союза с герцогом Эскалона, однако теперь положение неожиданно резко стало совсем незавидным. Долгожданная пехота не прибудет, а в, казалось, абсолютно безопасной попытке перетащить мятежников в новый свет сгинула немалая часть боевого флота. Планы рушились один за другим, а новые идеи никак не приходили в голову. Положение отчаянное, впереди только заслуженная кара от верных и дальга королевы Изабеллы. «Я уполномочен сделать вам неофициальное предложение», в словах британца заблистал лучик робкой надежды, «не мне вам объяснять стратегическое и экономическое значение Панамского канала, Лондон совсем не устраивает то, что трастамары не могут обеспечить стабильные, безопасные перевозки. Знаю, что Британская империя много инвестировала в развитие этих территорий и де-факто контролирует канал при помощи частных военных компаний и различных корпораций», — блеснул адмирал де Мендоса, прекрасно владеющий ситуацией в Новой Испании. Он сам подумывал о захвате транспортной артерии, которая по праву считалась золотой жилой, однако по зрелым размышлениям не стал связываться с британцами. «Это так, однако дом Винчестеров более не устраивает подобный суррогат. Наш сюзерен желает на законных основаниях присоединить перешейк к Британской империи и разместить там базу Рейлнави», — выдал граф Малгриф. «Но это можно осуществить лишь по итогам войны, пересмотрев границы по итогам мирного договора», — предположил старый морской волк, далекий от казуистики современного международного права. «Это слишком прямой путь. К тому же такой способ вызовет тайное и явное противодействие со стороны целого ряда держав», не согласился сотрудник Форен-офиса, «у нас есть другой план, в котором вам отводится главная роль. Не буду ходить кругами, мы предлагаем военную и финансовую помощь, вы в свою очередь объявите Панамский перешейк независимым королевством, выстойте против трастамаров какое-то время, а потом попросите статус доминиона Британской империи. Мне по душе этот план». Не стал торговаться адмирал Мендоса, на самом деле в сложившейся ситуации для него это лучший выбор. «Ну что же, отлично, тогда наши ЧВК подготовит почву для вашего вторжения на перешейк, а вы мобилизуете все, что есть, придется выстоять против войск королевы Изабеллы», ответил виконт Малгриф, не скрывая радости от так быстро заключенной сделки. «Однако Испания сейчас слаба, ее раздирают внутренние неурядицы, не думаю, что трастамары скоро смогут послать к вам достойный экспедиционный корпус». Эскадра графа Эссена и трофейные корабли легли в дрейф, благо отсутствие волнения на море позволяло спокойно дождаться ответа Москвы. Правда, ради сохранения тайны разгрома конвоя пришлось переместиться в аномалии, чтобы скрыться с радаров наблюдателей Франции и Британии, которые, несомненно, рыскали неподалеку. Находиться внутри магического хаоса оказалось не совсем уютно, особенно после того разгрома, который учинили мои новые бомбы. Знаю, что никто другой на Земле не сможет собрать подобное оружие, однако ощущения все равно неприятные, как будто сидим на пороховой бочке. Тем не менее без дела не стояли, провели опись трофеев. Нам сильно повезло, например, ждал, что пушки спасутся, а боеприпасы к ним пойдут на дно. Однако все тяжелое оружие досталось с полным боекомплектом. Опытный генерал Альвари, видно, предусмотрел подобный сценарий, поэтому распределял груз так, чтобы на каждом отдельном корабле находилось оружие и снаряды для полноценного боевого подразделения. Даже зипы, смазку и прочие расходники положили, идеальная работа службы материально-технического снабжения. То же самое касалось танков, БМП, РЗО и другой тяжелой техники. Параллельно, пока счетоводы лазили по трюмам, ремонтные бригады осмотрели машинные отсеки, на ходу латали пробоины и проводили дугой ремонт. В море нельзя быть беспечным, а после сражения могло случиться всякое, поэтому делали, что могли, чтобы оставить на ходу боевые корабли и транспорты. К удивлению, серьезных проблем почти не наблюдалось, скорее всего суда, получившие значительный урон, сразу потонули во время магического шторма. В общем, нам достался урезанный, но почти целый конвой, который хоть сейчас можно отправлять в кругосветку, благо и танкеры с топливом тоже уцелели, Да еще и у графа Эссена в эскадре имелся значительный запас горючего. За заботами время пролетело незаметно. Михаил, его величество принял решение, ждать долго не пришлось. Барон Корф, как и обещал, связался в течение суток. Быстро вы, удивляюсь скорости принятия решения, вопрос вроде не слишком значимый, уверен, у самодержца полно более важных проблем, однако нашел время в своем жестком графике. Эскадре графа Эссена и трофейным судам приказано следовать в Новую Испанию с целью установления контроля над перешейком между Северным и Южным материками. Ошарашил Модест Андреевич. Твою мать, теперь понятна столь быстрая реакция двора. Захват Панамского канала, а речь, судя по всему, идет об этом, точно приоритетная задача для Российской империи, тут глобальное геополитическое противостояние с Британией нарисовалось. Таким образом трофейный флот и оружие не умыкнет пришлый русский, а будет направлено на возвращение испанских заморских территорий. Красиво подвел глава СИП. Впрочем, чувствуется изощренная хитрость князя Лопухина, светлейший мастер на такие экзерсисы. Угу, а мне что делать, можно возвращаться в Москву, спрашиваю без особой надежды. Первым делом следует прибыть в Мадрид, получить заслуженную награду из рук королевы Изабеллы, а потом назначить наместника своих новых владений в Новом Свете и можно домой. Прозвучало вроде вполне беспроблемно, однако нутром чую, придется схлестнуться за Панамский перешейк. А как поступить с пленными? У нас больше 15 тысяч в трюмах сидят. Задаю насущный вопрос. Можно было промолчать и оставить все заботам графа Эссена. Однако язык, враг мой. А да, барон Корф сделал вид, якобы позабыл несущественную деталь. Плохой признак. Трофеи полностью признаются добычей имперского графа Соколова. Российский флот по политическим причинам не может участвовать в дележке. Предлагаем направить пленных в пустыню в качестве бесплатной рабочей силы. Высокопоставленных офицеров нужно подарить королеве Изабелле, дабы она публично судила мятежников, ну а вместо бунтовщиков нужно переправить в Новый Свет гранатцев, марокканцев и бойцов нескольких пророссийских ЧВК, которые сейчас стягиваются к нашим базам на севере Черного континента и в Гибралтар. Угу, понятно, соглашаюсь без особого энтузиазма, если мои люди отправятся за океан, то придется лично руководить операцией. Думаю, все пройдет гладко, земли тебе подарит абсолютно легитимно, заслужил адмирал Деминдос, сейчас не в той форме, чтобы оказать серьезное сопротивление, да и вряд ли он будет цепляться за перешейк, понимает, что там его не оставит в покое. Модест Андреевич пытался меня ободрить, но явно сам не верил в столь благополучный исход. Принято, соберу экспедиционный корпус и пленных заберем в пустыню, соглашаюсь. Перспективы владения Панамским каналом заманчивые, доход там солидный, к тому же оружие и корабли достались мне просто так, да и бесплатная рабочая сила пригодится. Пустынные рыцари восстановили более десятка замков, там всегда не хватает людей. Ну вот и договорились, глава СИП явно с нотками облегчения завершил разговор, возможно думал, что буду упираться. Так, первым делом связался со своими офицерами. Бабдиль, капитан Салих, Дугард Абхейф и Глазунов с Корневым командуют солидной группой войск, у нас в Севилье и Мериде несколько десятков тысяч солдат, а горстка воинов, с которой начинали прорыв на Мадрид, разрослась до полнокровной дивизии. Многие солдаты там набраны из числа авантюристов, старых псов войны и прочих джентльменов удачи, так что часть из них точно захочет продолжить воевать под знаменами удачливого командира. Тем более щедро платим наемникам и не зажимаем долю в трофеях. Господа, мне нужна армия для контроля владений в Новом Свете, озадачиваю своих верных соратников. С бунтом почти покончено, присоединившиеся к нам горожане и обыватели вскоре вернутся к своей прежней жизни, но у меня под рукой останется как минимум 5000 профессиональных солдат, вроде тех же регулариса и испанских легионеров, взял слово Бабдиль. К тому же оружия и снаряжения хватит для такого же количества верных гранатцев. Мамлюки собрали пустынных рыцарей и своих лучших колдунов. Три полка ждут твоего приказа. Дополнительно объявим набор рекрутов южнее Сахиля. Многие воины наслышаны о славе вернувшего воду и жаждут присоединиться к его делам, склонил голову капитан Салих. В Ширване, на восточном берегу Каспия и Манчжурии освободилось до 3000 ветеранов. Еще столько же батыров рекрутировали в твоих землях. Порадовал Дугард Абхейф. Из нашей бригады порядка 3000 бойцов изъявили желание присягнуть вам на верность, поддержал Корнев. Полагаю, нам понадобится эксперт по фортификации, Германа фон Рейхгорн по вашему приказу сформировал дивизию тяжелой пехоты, Глазунов курировал мою наемную армию. Отлично, думаю, этих сил с лихвой хватит для удержания колоний, тем более нас поддержит российский императорский флот, а чуть позже прибудет полноценный экспедиционный корпус. В принципе, генерал Альвари собирался в Новый Свет с куда меньшими силами, так что войск и вправду достаточно. Однако, надеюсь, что в этот раз обойдется без серьезного конфликта, права на землю абсолютно легитимные, главное правильно отыграть на юридическом поле. Решающая битва должна состояться на полях Лиги Наций, а вместо пушек и винтовок будут сражаться чернила, перья и ораторы светлейшего князя Лопухина. В общем, вроде все срастается, так что можно подбирать наряд на церемонию награждения и последующего бала. Глава 24. Слишком щедрый подарок. Несмотря на то, что флот артиллерию, бронетехнику, стрелковое оружие и прочие снаряжения за нас собрал генерал Альвари, подготовка экспедиционного корпуса все равно дело не одного дня. Интенданты сверяют имущество в трюмах со списками того, что затребовали командиры полков, изъявивших желание поучаствовать в миссии в Новом Свете. Бич всех наемных армий – это собранное сбору по сосенке оружие. Танки французики, пушки немецкие, снаряды вообще из Поднебесной, дешевые, некачественные, бывают партии, в которых осечку дает каждый третий заряд. Однако герцог Эскалона, как профессионал, лично занимавшийся закупками для испанской армии и немерено на этом обогатившийся, точно знал, где лежит лучшее оружие. Поэтому его арсенал и берем за основу, остальное стараемся пополнить в уже выбранном ключе. Важно иметь схожие запчасти, ремонтные базы, однотипное стрелковое оружие и боеприпасы, иначе армия тупо захлебнется из-за банальных ошибок снабжения. В общем, мои люди занялись нудной, скучной работой, а я как самый главный босс сдвинул в Мадрид за наградами и почестями. Повод для плюшек у меня солидный. В конвое под мощной охраной сидит генерал Альвари и его штаб в полном составе, а также контр-адмирал Элроса в обществе боевых капитанов, которые служат живым доказательством коварной измены Уртаде де Мендеса. Ко всему пришлось расстаться с некоторыми трофеями, вывезенные из Ориенте де Палаццо картины, статуэтки, утварь вернутся королеве Изабелле и станут доказательством алчности военной хунты, а то они как один начали петь про высокие идеалы и желание спасти родину, но мы их выставим кучкой жадных разбойников, коими мятежники по факту и являются. Как только стало известно, что я разгромил армию генерала Альвари и двигаюсь к столице, мне тут же была назначена высочайшая аудиенция. На самом деле официальный прием сейчас нужен Изабелле Испанской, дабы громко заявить о своем триумфальном возвращении и показать стране, что ее власть крепка, а бунтовщиков постигла суровая кара. Необходимо быстро восстановить страну, иначе алчные соседи могут рискнуть и пойти войной на гордых кастильцев ради заморских колоний. Мадрид и без того в прошлом потерял много территорий на Черном континенте, Океане и Азии. Утрата контроля над Южным материком сильно уменьшит власть и богатство Трастамаров. В общем, мой очередной подвиг прямо в кассу. Покажем внутренним и внешним врагам, что есть еще порох в пороховницах. Там ведь еще Каталония и земля басков находятся в непонятном статусе. Да и герцог Наварра явно мутит воду, возможно, не без поддержки Франции. Уверенная демонстрация силы должна образумить сепаратистов и слишком оперившихся аристократов. На всякий случай хотел сохранить перевоз пленных в тайне, по стране бродит немало сторонников генерала Альвари, однако из-за политических резонов пришлось устроить чуть ли не триумфальное шествие. Городки и села по пути встречали нашу колонну цветами, а вездесущие репортеры снимали происходящее, брали интервью у рядовых бойцов и офицеров, освещая все в режиме реального времени. Блин, имея такую информацию, тайные противники могли попробовать освободить герцога Эскалона, однако все обошлось. Возможно, недобитых мятежников пугала грозная слава моих отборных солдат, ведь они прошли через всю страну, когда за генералом Альвари была чуть ли не вся испанская армия. Разве горстка отребья сможет остановить их теперь? А в Мадриде ждали своих героев. Колонна бронетехники и избранные солдаты прошли по главным улицам, осыпаемые лентами, бутонами роз и поцелуем юных девушек. Гвардейцы и лучшие полки армии трех идальго чествовали коллег салютом, клановые дружины, выделяющиеся цветами благородных домов и яркими гербами, поднимали высоко вверх шпаги и палили в небо из древних аркебуз. А на площади перед Палаццо де Ориенте в окружении аристократов встречала блистательная Изабелла Испанская и ее дочь Хуана Кастильская. За всю историю Пиренейского полуострова никто не удостаивался такой чести. «Ваше Величество, ваш приказ исполнен». Глава мятежников генерал Альвари герцог Эскалана и его сообщники схвачены. Голос усилен магией. Полгорода слышит каждое слово. Мои люди выводят скованных офицеров и ставят предателей на колени перед сюзереном. Вива! Слава! Да! Скандирует толпа. Помимо прочего, здесь бывший офицер Королевского военно-морского флота во главе с контр-адмиралом Элроса. Отступники вступили в сговор с генералом Альвари и пытались переправить его в новый свет. Делаю жест рукой и вперед выталкивают мужчин в синих мундирах, на дыбу пиратов, казнить, молите о прощении, ничтожество. Толпа продолжала отыгрывать свою роль, впрочем, многие горожане поддержали свою королеву и недавно целыми кварталами выступили против узурпатора, доказывая непоколебимую верность Трастамарам. Мой верный рыцарь, чужеземец, заслуживший своей воинской доблестью корону Гранады, ты в очередной раз показал свою силу, честь и преданность трону. Торжественно начала королева. Граф Соколов первым откликнулся на зов помощи, когда коварный враг подло, обманом узурпировал трон. Горстка воинов во главе с Михаилом освободила Севилью, Мериде, а потом бесстрашно атаковала Мадрид. Имея всего несколько тысяч бойцов, наш паладин сумел прорваться в этот дворец и освободил меня из плена. Слава, слава, слава. Если бы все мои подданные были столь же доблестны и преданы, то Испания стала бы величайшей державой на планете, продолжила королева Изабелла, но теперь о приятном, награда должна найти своего героя. За подвиги во имя сохранения нашей Родины и за защиту дома Трастамаров, Михаил Соколов, назначается мной вице-королем Испании и наместником всех наших колоний в Новом Свете. Ничего себе, но ведь этот титул был упразднен, щедро, зашептала знать. Помимо прочего отдаю земли от Чихуахуа на севере, до линии Богата-Каракас на юге в качестве родовых земель клана Соколов. А вот и закладка договоренности между Романовыми и Трастамарами. Что? Но это Панамский перешеек. Родовое владение? Недоумевала публика. На самом деле передача родовых земель подданному другого государства становилась неким юридическим казусом. Имелись прецеденты, когда таким образом оформлялся завуалированный переход территории от одного государства к другому. Причем такой способ автоматически получал одобрение Лигой наций. Получался законный и неоспоримый в суде метод, правда, и передающая сторона добровольно лишалась каких-либо прав на владение. Сильные мира сего редко соглашались на подобное, предпочитая оставить хоть какие-нибудь лазейки для возврата утраченного имущества. Однако королева Изабелла была не в том положении, чтобы хитрить. Церемония награждения транслировалась по нескольким телеканалам, да и на площади хватало приглашенных журналистов ведущих информагентств планеты, так что с этого момента начался официальный отсчет времени борьбы за господство над Панамским каналом. По факту Британия поставлена в тяжелые условия, военная агрессия без существенного повода вызовет недовольство большинства стран, а легитимного повода вторгнуться на юг у Лайми просто нет. С другой стороны, Ми-6 и Фаренофис давно известны своей изворотливостью, так что ждать легкой капитуляции не приходится, но мы вроде как заранее приготовились и идем на два шага впереди. Помимо прочего, мы выражаем благодарность дому Романовых, дому Валуа, дому Габсбургов, которые в трудную минуту не отвернулись от Трастамаров и оказали помощь в восстановлении законной власти, продолжила королева. Сегодня я анонсирую создание европейского блока, в который войдут Франция, Германия, Швеция, Россия, Испания и ряд других стран. Мы начнем программу расширения экономического, политического и военного сотрудничества. Мудрая королева, долгих лет Трастамаром, за великую Испанию, поддержала толпа. А вот и союз против гегемона нарисовался, такая коалиция вполне могла сломать хребет обнаглевшим винчестерам, так что теперь владычица Марии будет не просто захватывать ключевые проливы и каналы, пользуясь только грубой силой. Объединенный флот вышеуказанных держав, да еще и при поддержке Поднебесной, пожалуй, будет сильнее Раилнави, а на суше и вовсе вне конкуренции. Естественно, блок пока существует лишь на бумаге и Лайми начнут активно ставить палки в колеса нарождающемуся сопернику. Тем не менее слова сказаны, а Москва и Мадрид уже готовы к подписанию соответствующего документа. Вы все знаете, что Михаил спас мою жизнь, и именно он поддержал меня в то время, когда никто не поверил в бунт, а все считали Альфонса Панчека и Альваре де Луна легитимными проводниками власти королевы Изабеллы, вдруг взяла слово Хуана Кастильская, нутром чую подвох, обычно принцессы не держат речь рядом с сюзереном. Михаил, ты защитил меня и остался верен в трудную минуту, поэтому хочу отдельно наградить героя. Да, как романтично. Принцесса и паладин, закричали зеваки, а я ощутимо вздрогнул. Этот венок подарили мне в день моего рождения, говорят, его нашли в сокровищнице рода Трастамаров и когда-то его носила первая королева. Хуана Кастильская лично подала мне драгоценное украшение, сотканное из тончайших золотых лепестков и драгоценных камней. Ах, это цветы апельсина, венок невесты. В этот раз первой вздохнула женская половина зрителей, разбиравшаяся в подобных знаках. Черт, вот это Хуана загоняет, дело тут в символизме. В Испании венок из цветов апельсина традиционно считается украшением жениха и невесты. Официальный подарок из рук принцессы, весьма смелый поступок, это как бы публичное предложение о помолвке. Взять артефакт, значит чуть ли не обвенчаться с наследницей Трастамаров, отказаться, глубоко оскорбить правящую семью. Казалось бы, чего тут думать, надо брать. Но есть у подобного решения подводные камни, помимо Златы Юсуповой. Подобный мезальянс может вызвать волну возмущений среди испанской аристократии. Дескать, юная, неопытная принцесса поторопилась, поддалась эмоциям, а хитрый и коварный наемник воспользовался искренностью девушки. Понятное дело, что все не так, но факты есть факты. Принцесса сама предложила руку и сердце, а это нонсенс. Королева Изабелла явно удивлена таким жестом, а значит, была не в курсе происходящего. Ситуация двоякая, и попробуй найди из нее выход. Благо ожидал чего-то подобного и тщательно проштудировал писанные и неписанные правила испанской знати. Есть несколько прецедентов в истории, так что буду пытаться достойно выйти из трудного положения. Ваше Высочество, как верный вассал Кастилии, акцентирую внимание на том, что я получил корону Гранады именно в доминионе принцессы. С благодарностью принимаю ваш щедрый дар. Это честь для меня. Беру венок из рук девушки, при этом почтительно держу его на уровне груди и медленно опускаюсь на одно колено. Согласно обычаю, принимая руку и сердце, требуется возложить драгоценный обруч на голову, но намеренно не делаю этого, тем самым увожу все в плоскость отношений сюзерен-вассал. По сути, оставляю дому Трастамаров пространство для маневра. Теперь королева Изабелла может официально подтвердить помолвку, возложив артефакт на меня, или до поры оставить все как есть, обыграв мое рыцарское отношение к юной принцессе, как долг преданного слуги. Что, он не принял венок? Нет, балда, он поступил как истинный идальго. Как верный слуга, он преклонил колено, не воспользовался порывом юной души, а оставил время для принятия трезвого решения и одобрения помолвки королевой матерью. Какое благородство, истинный грант, бескорыстный. Честь и достоинство. Знать вокруг верно интерпретировала мое поведение, все-таки в среде аристократов символизм и жесты все еще много значит. Пожалуй, для высшего света хватит на сегодня потрясений, одно то, что меня сделали вице-королем Новой Испании и отдали в вечное владение перешеек должно без преувеличения всколыхнуть всю планету. Пусть земли там не самые лучшие, на 90% покрытые непроходимыми джунглями, однако Панамский канал ставит их по значимости на один уровень с Малаккским проливом, Суэцким каналом, Гибралтаром и Босфором. При этом, если раньше большую часть морских путей контролировал Рейлнави, то теперь этой монополии пришел конец. В Букингемском дворце случился знатный переполох, новости из Мадрида знатно всколыхнули Европу, но больше всех происходящее коснулось Лондона. От Изабеллы Испанской не скоро ждали сильных решений, ей бы вернуть пошатнувшееся положение, да наладить порядок в стране. Соседи, мило улыбаясь, уже присматривали лакомые кусочки, которые можно общипнуть от увядающей на глазах некогда блистательной империи конкистадоров. Французы прикармливали басков и каталонцев, немцы нацелились на острова в море Сулавеси, а лаймы собирались расширить свои владения в Новом Свете, однако трастамары показали, что их еще рано списывать со счетов. «Кто скажет мне, что мать вашу происходит?» В гневе орал Генрих Винчестер. «Ваше Величество, мы считаем, что за этими событиями стоит Москва. Романовы с самого начала сделали ставку на реставрацию королевской династии и приняли самое деятельное участие в разгроме армии генерал Альваре», взял слово глава МИ-6. «Неужели?» Сарказм так и сочился из уст императора, Для таких глубоких выводов вам понадобился аппарат лучшей разведки в мире, да домохозяйка в Плимуте может сказать больше, чем вы. Для всех это полная неожиданность. Русские никогда не проявляли амбиций в отношении Нового Света, у них просто нет ресурсов, баз, достойного флота для обеспечения долговременного присутствия в западном полушарии, тушуясь, проблеял глава разведки, его люди на самом деле проморгали слишком многое. Жалкие оправдания, категорично ответил Винчестер и обвел собрание грозным взглядом, кто-нибудь сделал анализ текущих перспектив, есть план противодействия экспансии Москвы, ваше величество. После того, как стало ясно, что генерал Альвари не сможет добраться до испанских колоний, мы заключили тайное соглашение с адмиралом Уртаде де Мендеса, взял слово глава Форин-офиса, мятежник обязался захватить власть на перешейке, а потом передать эти земли нам. Хаймем, если мятежники в течение длительного периода блокируют торговые сообщения по Панамскому каналу и серьезно ущемят права наших кланов, инвестировавших в инфраструктуру, то можно будет предъявить претензии Трастамарм, а потом навести порядок в их землях, оценил замысел Генрих Винчестер. Если Рейлнави блокируют морское сообщение от Европы до испанских колоний в Новом Свете, то русские не смогут установить контроль на дарованных им землях. Тогда согласно древним уложениям будет инициирован вопрос о состоятельности клана Соколовых, земли объявят свободными, а кто-то из верноподданных британской короны заявит на них свои права. Развил идею глава дипломатического ведомства. Блокаду легко устроить, большая часть островных баз на пути принадлежит Британии, без надежных гаваней и ремонтных доков стабильные поставки не обеспечить, кивнул первый морской лорд. На одиночные транспорты и небольшие конвои можно натравить каперов, глава МИ-6 решил хоть немного себя реабилитировать. Хаймем, это похоже на план, организуйте межведомственную рабочую группу, в которую должны войти представители флота, разведки, армии, министерства по делам колонии и дипломаты, распорядился Генрих Винчестер, дело возглавит Форин-офис. Глава 25. В центре внимания. Что это было, дочь? Королева не была рассержена, тем не менее эскапада дочери ее неприятно удивила. «Я хочу быть только с ним», — ответила Хуана, а мать увидела на ее лице признаки фамильного упрямства. «Хаймем, мы обсуждали это с тобой раньше, и ты знаешь, что я не против такого союза». «Однако следует быть осторожнее на публичном поле», – предостерегла Изабелла. «Пойми, дочь, сейчас мы балансируем между внешними врагами, аристократами и сепаратистами. Надежда на то, что кто-то из великих домов может с тобой породниться, это наше неоспоримое преимущество, но назвав избранника, ты автоматически теряешь массу политических возможностей, при этом не получаешь существенной выгоды. Мама, все эти Идальго и Гранды ничего не могли сделать». Пока ты пряталась в капсуле, они сдались, едва перейдя границу, потом списали тебя, почти дойдя до Мадрида, и только Михаил раз за разом совершал невозможное, при том, что изначально на него была возложена роль отвлекающего маневра, эмоционально выдала принцесса. Я ознакомилась с отчетом, напомнила королева и добавила, ты государственный деятель, постарайся оперировать фактами, а не эмоциями. Но все это правда, возмутилась дочка, безусловно. Но мы смотрим на ситуацию в контексте твоего сегодняшнего поступка. Что изменилось бы, если Михаил принял венок? Нахмурилась Изабелла и пояснила, союз с Москвой уже заключен. Соколов ради выгоды Романовых отвоюет перешейк и прикроет наши колонии от британцев. МММ верный рыцарь в нашей семье станет крепкой опорой трону. Сейчас его боятся все аристократы Испании, а враги трепещут, пылко пояснила Хуана Кастильская. Все так, но мир устроен по-другому. Его сила заставит Идальго объединиться, чтобы не допустить создания слишком влиятельной фигуры у трона. К тому же он чужак, поэтому грандам будет легко забыть взаимные обиды и встать единым фронтом против дерзкого выскочки. Королева преподала урок политики, играя со знатью, ты бы могла тайно отдать предпочтение Михаилу, но заронить надежду у Понса де Леона или Манрике де Лара, тогда герцоги бы рассорились между собой, но были верны трону. Тогда как получилось, что они не выступили против Альфонса Панчека, парировала принцесса. Все знали, что он марионетка в моих руках, слабый и безвольный, не способный на самостоятельные решения, покачала головой королева-мать, моя ошибка в том, что проглядела коварного Альвари де Луна, маркиз де Вильина не был способен на мятеж, но почему он все-таки решился, захотел власти, осмелилась спросить юная девушка, струсил, поймала его на измене, а идиот решил сохранить свое положение, не понимая, что заговорщики избавились бы от него сразу, как только утвердились на троне, объяснила Изабелла. «Понятно», — кивнула обескураженная принцесса и попросила совета, «что мне теперь делать, он ведь не принял венок. Граф Соколов поступил не по годам мудро, Михаил не воспользовался твоей неопытностью и оставил нам возможность принять решение позже, все тщательно взвесив, королева пожурила дочку, вернемся к этому вопросу через пару месяцев, сейчас нужно восстановить порядок в стране, тем более по такому делу стоит посоветоваться с главой дома Романовых, перед балом герои гражданской войны собрались, чтобы обсудить перспективы, аристократы, выступившие за Трастамаров, обоснованно ожидали дивидендов. Королева щедро наградила своих верных рыцарей, однако страна была далека от прежних кондиций, еще предстояло наказать мятежников, привести к покорности басков и каталонцев, вернуть порядок в колониях. Гранды рассчитывали и в этом деле проявить себя, дабы укрепить положение своих домов. Однако, как всегда и везде, появились зависть, конкуренция, желание усилиться самим и не дать вырваться вперед соседям. Что это было? Герцог нахер лихо опрокинул рюмку 60-градусного кальвадоса и зацепил двумя пальцами тонко порезанный кусочек хамана. Сам в недоумении, неужели королева решила отдать наши колонии русским, закидывая пару оливок, произнес Понсо де Леона. Вы все не так поняли, ее величество поступилось малым, чтобы спасти свои заморские владения, если русские устоят, то наши земли избавятся от поползновений британцев, лайми будут целиком и полностью заняты Панамским каналом, поэтому перестанут наускивать каперов и наемников на южный материк, ответил рассудительный граф Лимас. Хаймем, в этом есть резон, задумался герцог Аркас, если подданные Генриха Винчестера не смогут утвердиться в Панаме, то попробуют захватить контроль над островами в Карибском море, там сцепятся с французами и надолго позабудут о наших колониях. Именно, а ведь совсем недавно мы были близки к тому, чтобы все потерять, кивнул Фернандес де Кастро, королева Изабелла приняла разумное, изящное решение. А мне не нравится растущее влияние этого щенка, к тому же настораживает выходка принцессы Хуаны, не успокаивался герцог Нахера. Согласен, король Гранады и без того влиятельная фигура, а теперь озолотиться на Панамском канале, согласился Понсо де Леоне, этак недалек тот час, когда он и в самом деле получит руку наследницы Трастамаров. Хаймем не думал об этом в подобном ключе, почесал затылок бесхитростный граф Лимас и добавил, в самом деле Соколов перетянул на себя львиную долю воинской славы, а ведь он не в одиночку штурмовал Мадрид. А что, если нам немного подмочить реноме героя или и вовсе устранить? Хитро посмотрел на товарищей Манрике де Лара. Сейчас было бы неразумно выступать против него, любимчик королевы, фаворит принцессы, герой, покачал головой Понсо де Леоне, мы навлечем на себя гнев сюзерена и ненависть толпы. Нехорошо накидываться на соратника по сражениям, мы на одной стороне, воспротивился благородный граф Лимас. Кто сказал, что будем участвовать во всем сами? Усмехнулся герцог Нахера, предлагаю натравить на него людей графа Барселона. Каталонец отправил в Мадрид своего наследника, чтобы выразить верноподданнические чувства королеве, собирается легко отделаться, коварная тварь. Хаймем натравить Соколова на Барреля, восхитился Понсо де Леона. Именно, мы просто скажем Вильфриду, что королева примет покаяние каталонцев, ведь ей не нужна еще одна война, да еще и под носом у Франции. Но Трастамары не прощают обид, поэтому заставит своего верного паладина наказать вассала, отказавшего Хуане Кастильской в трудные времена, выложил коварный Манрике де Лара. Восхитительный план, одним ударом подставим графа Барселона, и заодно подставим короля Гранады, одобрил герцог Аркас. А если юный Соколов окажется ловчее, ведь тогда его позиции еще больше усилится, покачал головой граф Лимас. Мы и так и этак будем в плюсе, без разницы кто пострадает в конфликте, довольно улыбнулся герцог Нахера, но я бы сделал ставку на наследника Барселона, слышал, что виконт мастер на всякие пакости, к тому же известный дуэлянт. Юный Соколов, судя по всему, прилежный ученик, к тому же чужеземец, ему будет трудно противостоять опытному бритеру. Я всеми руками за, поддержал Понсо де Леона. Хорошо, нехотя согласился Фернандес де Кастро. В блистательном Версале было всегда шумно, праздничная атмосфера бесконечных приемов, балов и торжеств вернулась в старинный замок после восшествия на престол молодого, активного Людовика Валуа. Король виртуозно использовал метод управления, возведенный его фамилией в искусство. Сюзерен как встарь созывал знать, устраивал охотничьи выезды, ночные оргии и попойки, однако делал это не праздности ради, исподволь проверял вассалов, подставлял неугодных, держал на виду бунтарей, провоцировал слабых, приближал сильных и, не стесняясь, собирал компромат. Тем, кто отказывался от гостеприимства его величества, путь ко двору и правительству был заказан, находящиеся в опале попадали в вакуум, их не слышали прокуроры, давили чинуши из налогового департамента, в их землях бесчинствовала жандармерия. Быть в числе придворных стало не честью, а нуждой, способом выжить, так что аристократам волей-неволей приходилось крутиться около трона, что давало Валуа несомненную власть. Король держал около себя искусных бритеров, соблазнительных куртизанок, коварных ростовщиков. При помощи этой банды он мог легко уничтожить любого аристократа. При этом Людовик Валуа всегда сохранял трезвость ума и контролировал ситуацию, сумел собрать вокруг себя профессионалов своего дела и, по мнению многих, вернул Франции былое величие. Знаменитый французский легион жесткой рукой подавил аборигенов, жаждущих независимости. Король развязал беспощадную войну на Черном континенте, уничтожил берберов в Алжире, усмирил племена экваториальной Гвианы, Габона и Нигера, верные аристократы укрепили положение в новом свете. В свое время предки многое уступили британцам и испанцам, пришла пора взять реванш за прошлые поражения. Господа, ситуация в Мадриде пришла к логичному завершению, правда немного быстрее, чем мы ожидали, тем не менее трастамары нам искренне благодарны, начал сюзерен, однако одними заверениями в вечной дружбе сыт не будешь, мы считаем, что можем предъявить счет за оказанную услугу, ведь вся Тулуза свидетель нашей поддержки Хуаны Кастильской, что мы можем реально отщипнуть от владения Изабеллы. Ваше Величество, поддерживая испанскую принцессу, мы параллельно щедро прикармливали басков и каталонцев, правда первые боятся нас не меньше трастамаров и вряд ли готовы пойти сейчас под вашу руку, но вот хитрый граф Барселона вроде как ищет защиту на стороне, его можно взять под крылышко вместе с землями, взял слово Агюст де Бурбон, глава разведки как раз занимался делами сепаратистов. Хаймем эту карту можно разыграть, однако надо позаботиться о том, как мы будем выглядеть в глазах международного сообщества, одобрил Валуа, следует тщательно разработать операцию, найти достойный повод и подать все, как происки каталонцев. Придворные зашевелились, все боялись проявить инициативу, так как за слова придется отвечать, конечно в случае успеха чиновникам положена щедрая награда, однако неудачников в лучшем случае ждет забвение, а то и Бастилия. Но бастард открыл счет, и без того усиливая свое немалое влияние, поэтому остальные должны включиться в гонку, иначе быстро потеряют позиции при дворе. Каждый стал прикидывать свои возможности и наработки, но совсем не просто затевать кампанию по отъему земель у соседа. «Мы бы могли попробовать вторгнуться в Марокко», — сделал робкую попытку адмирал Жан-Арман де Майбризе, герцог де Франсак. Старый пират не был трусом, однако он не привык говорить с чистого листа, без подготовки. А что мешало сделать это раньше? «Официально Марокко давно не колония Испании, равно как Мали и Мавритания», ответил генерал Франсуа Мишель Летелье, граф Детонер, «мы могли бы начать сухопутную операцию из Алжира и Нигера, но сейчас нам едва хватает сил, чтобы удержать берберов и растущую силу пустынных рыцарей, войну на два фронта не потянем». Слышал, что могущество мамлюков возродилось благодаря небезызвестному графу Соколову, прокомментировал герцог Менский. Бастард уже давно держал в поле зрения уж слишком прыткого юношу. Его назначение вице-королем Новой Испании и фактический подарок панамского перешейка дому Романовых может стать для нас окном возможностей, воспользовался ситуацией министр иностранных дел Анри Агюст де Ломини, граф де Бриен. «Объяснитесь», — коротко бросил заинтригованный Валуа. «Мы вернули себе позиции на северном континенте, колонии на побережье Великих Озер и союз с гуронами обеспечили безопасность границ. Однако Лайми сильнее экономически, у них больше людей, солдат, в конце концов даже климат лучше. Начал нагнетать опытный дипломат, однако если усилим свои позиции на южном континенте, то сможем достичь паритета с Британией. Ты предлагаешь военный союз с Испанией?» Немного разочаровался Людовик. «Не совсем», — улыбнулся довольный граф де Бриен. «Баланса можно достичь, если французский легион возьмет под контроль Панамский канал. Тогда винчестеры не смогут продолжать давить на севере, боясь потерять свои важнейшие морские коммуникации. «Интересная идея», — крякнул довольный сюзерен и тут же спросил, «но как вы собираетесь захватить этот объект, особенно без легитимного повода?» Как ранее отмечал герцог Мэнский, ключевой фигурой во многих вопросах является граф Соколов. Сейчас он получил легитимные права на земли от Чихуахуа до линии Каракас-Богатаи. Несомненно, его миссию поддержит дом Романовых, однако если устранить короля Гранды, то территорию можно объявить ничейной, ведь де юре она вышла из-под юрисдикции Испании, но еще не стали владениями Российской империи, выдал хитроумный министр иностранных дел. Мы можем быть там одними из первых, Мадрид завяз в подавлении бунта, в Карибском море вроде до сих пор орудует мятежный адмирал Мендеса, а у нас есть несколько корпусов морской пехоты во французской Гвиане, да и на островах хватает буконьеров, готовых драться хоть с испанцами, хоть с англичанами, поспешил реабилитироваться адмирал де Майбризе. Мы набрали 3 дивизии легионеров из уголовников, бегущих к нам со всего света, ей-богу там одни маньяки и убийцы, буду рад пристроить их к делу, таких тварей надо побыстрее отправлять в бой, поддержал генерал Летелье. Дело за малым, как вы устраните графа Соколова, Людовик Валуа фактически одобрил план. Мы можем подключить графа Барселона, он послал миссию в Мадрид, которую возглавил его сын, возможно каталонцы за определенную плату и гарантии безопасности помогут решить проблему, задумался Агюст де Бурбон. К тому же, Михаил объединил мамлюков, с его устранением можно будет попробовать расширить наши владения на Черном континенте. Хаймем юнец и вправду везде успел, он ведь стоит за усилением союза между Германией, Швецией и Россией, ему вроде даже прочит руку принцессы Элеоноры, а коалиция северных европейских держав нам как кость в горле, припомнил граф де Бриен, а если добавить уже по факту состоявшийся союз с Испанией и возможный брак с Хуаной Кастильской, то вообще кошмар получается. Говорят, граф Соколов любимчик Петра Романова, не стоит злить русского медведя, он сгоряча может и войну объявить. Так что, если решим убрать короля Гранады, то это следует сделать максимально аккуратно, чужими руками и так, чтобы ни одна душа не могла установить связь с нами. Предостерег Людовик Валуа, заслуженно опасающийся злить Москву, добром это никогда и ни для кого не заканчивалось. Мы тщательно проработаем вопрос, возможно следует подключить испанских ветеранов, дескать месть за генерала Альваре, слуги рода Искалана вообще имеют повод для объявления личной вендетты, стал на ходу соображать Агюст де Бурбон, плюс подключим басков. А ведь больше всех он не устраивает британцев, Гибралтар, теперь Панамский канал, может сработать под Ми-6, предложил хитроумный министр иностранных дел. Неплохая идея, одобрил король и добавил, обдумайте все тщательно, разработайте в деталях несколько сценариев и принесите мне на утверждение. Еще раз отмечу, следует действовать максимально аккуратно, плюс посмотрите, возможно стоит зайти с другого конца и выступить в союзе с Романовыми и Трастамрами, так дивидендов будет меньше, но и риски невелики. Да ваше величество, сделаем, принято, дружно ответили вельможи.